Их губы были соединены, казалось, в страстном поцелуе, и его пальцы интенсивно массировали ее грудь. Даже для нью-йоркского ресторана, где никого ничем не удивишь, зрелище считалось бы весьма необычным. Но для маленького дачного городка, я вам доложу, активность пары была просто из ряда вон выходящей. Оркестр грянул забористую мелодию из «Порги и Бесс», но никто не танцевал, да, по правде сказать, и не слушал джазовых виртуозов. Посетители бросали на скатерть вилки и ножи, с шумом отодвигали стулья и бежали к нашему столу, чтобы собственными глазами увидеть бесплатное порнографическое шоу. Вокруг пары образовалось плотное кольцо людей, но мужчина, лежавший между ног девушки в белом платье, не обращал ни малейшего внимания на зрителей, то толкал руками ее грудь, то прижимал уста к ее устам, то приподнимал свое тело, то снова бросал его вниз. Вытянув шею, я пытался разгадать секрет беззастенчивого поведения пары, опоздавшей к началу ужина, а теперь значительно всех опередившей. Легкое шелковое платье было задрано вверх, обнажая красивые ноги незнакомки, неподвижно лежавшие на полу. Молодой человек, явно игнорируя пассивность партнерши, проявлял активность маньяка. В очередном порыве он обхватил руками голову девушки и опять прижался ртом к ее губам. Честно сказать, меня начинало коробить такое откровенное проявление страсти, но, пристально взглянув на бледное, как мел, безжизненное лицо незнакомки, я, наконец, к своему стыду осознал, что это было вовсе не начало оргии. Девушка просто находилась в глубоком обмороке, а мужчина пытался ее оживить, делая ей искусственное дыхание. С одной стороны, у меня отлегло от сердца, потому что видеть молодую красавицу, о которой я, не переставая, думал два дня, занимающуюся сексом под нашим столом, было не очень приятно. Но, с другой стороны, я начал серьезно беспокоиться о ее состоянии. Мертвая неподвижность девушки невольно вызывала в моем воображении образ марионетки с обрезанными нитками. Вялые безжизненные конечности, разбросанные в угловатых позициях, бездыханная грудь и кожа цвета римского мрамора не сулили скорого воскрешения. Желая хоть чем-нибудь помочь, я схватил стакан воды, но круг людей сомкнулся передо мной плотной стеной. Мне ничего другого не оставалось, как вскарабкаться на стул, чтобы следить за развивающимися событиями. Из дверей кухни появился повар и человек пять его помощников, одетых в белые пиджаки и высокие шапки. «Доктора!» — крикнул кто-то, стараясь перекрыть музыку. «Доктора! Есть ли доктор в ресторане?» «Несчастный случай!» — истошно завопил новый голос. «Звоните 911!» Невероятно, как быстро реагируют американские службы несчастных случаев. Как только набран номер 911, скорая помощь, полиция и пожарные мгновенно выезжают на место происшествия, соревнуясь друг с другом в скорости и умении помочь пострадавшим. Для американских служб это не только дело чести, но также новое соревнование, очередная возможность победить. Конкуренция движет Америку вперед. Победителя ждет слава героя. Первыми в пальму прибыли самые смелые, каких называют газеты, то есть пожарные. Крупные ребята, одетые в черные куртки с желтыми фосфорисцирующими полосами, увенчанные высокими шлемами, на ногах тяжелые резиновые сапоги, в руках длинные пики, крючки и топоры, протопали по залу, разметая толпу, как греческая военная фаланга. С момента звонка прошло не больше 3-4 минут, когда они без лишних разговоров сбросили бежевый костюм кавалера с тела девушки и, навалившись на нее гурьбой, начали делать то же самое, что он и делал в одиночку, а именно интенсивный массаж груди и искусственное дыхание рот в рот. Желто-черные полосатые спины, сомкнувшиеся над пострадавшей, напоминали группу тигров, делящих добычу, или, что еще хуже, картину группового изнасилования. В этот момент, будто почуяв недоброе, в ресторан ворвался вооруженный отряд полицейских. Самое лучшее, имея при себе резиновые палки, наручники и пистолеты. Они мгновенно отбросили в сторону пожарную команду, поставили рядом с отключившейся незнакомкой странного вида ящик с панелями приборов и принялись за дело много серьезнее, чем люди с крючками и топорами. Для начала они разорвали платье девушки, потом, обнажив грудь, приложили к коже металлические кружки, соединенные проводами с электрическим прибором. Проворно закончив приготовление, они включили батарею на полную мощность. Ноги пострадавшей, только что безжизненно вытянутые на полу, внезапно дернулись и подпрыгнули так высоко, что встали почти вертикально, представив на обозрение ахнувшей толпе белые трусики, плоский живот и маленький изящный пупок. Самые смелые, оттесненные самыми лучшими от центра событий, прохаживались между столиков с пиками наперевес, пока музыканты продолжили жарить свое бесовское попурри. Полицейские, подстраиваясь под ритм оркестра, снова и снова оживляли бедную девушку электрическим током, заставляя длинные ноги умирающей выделывать в воздухе замысловатые пируэты. В этом почти загробном, брыкающемся ПДД было что-то настолько дикое, что никто из присутствующих был не в состоянии отвести глаза от жуткой, завораживающей сцены на полу. Внезапно, в самую, что ни на есть, кульминационную точку танца полуживого тела, в ресторан влетела команда медицинских работников. «Самые быстрые!» Чтобы хоть как-то затушевать смущение за свое опоздание и позорное третье место в соревновании за приз спасения чужой, но драгоценной жизни, неслись через зал в своем светло-зеленом обмундировании, создавая самую большую суету и хаос. Они беззастенчиво опрокидывали стулья и столы, сбрасывая со скатерти бутылки и разбивая посуду. Медики авторитетно закончили любительский спектакль полиции и серьезно приступили к спасательной операции, обступив уже посиневшее к этому времени тело девушки. Один из вновь прибывших, крупный мужчина с темными курчавыми волосами на толстых руках, сорвал с умирающей электрическую аппаратуру, достал из сумки огромный шприц с длиннющей размером с вязальную спицу иглой, широко размахнулся и вонзил иглу в сердце моей прекрасной незнакомки. Оркестр прекратил свою какофонию, наступила долгая-предолгая тишина. Затаив дыхание, все присутствующие наблюдали за толстой волосатой рукой, выдавливающей из шприца в безжизненное тело желтоватую жидкость. Один из официантов опустился на колени и, возведя глаза к потолку, горячо крестился и молился. Через 30-40 секунд, показавшихся всем присутствующим вечностью, лицо девушки начало слегка розоветь, она вздохнула и открыла глаза. Медицинские работники мгновенно вскочили, разложили невесть откуда появившиеся портативные носилки на колесиках, одним махом закинули на них вернувшуюся к жизни пострадавшую и покатили ее к выходу. В процессию включился кавалера девушки, затем пикадоры пожарные, а замыкали шествие самое лучшее. Оркестр заиграл «С днем рождения тебя», все зааплодировали, шеф-повар и его свита исчезли за кухонной дверью, официанты расставили упавшие стулья, поправили перекошенные скатерти, и праздничный вечер почти вошел в свою колею, если бы не маленькая заминка, произошедшая за нашим столом. Мы, гости Артура, только что вернулись на свои места и уже хотели было продолжить прерванный скандальным происшествием ужин, когда взоры присутствующих неожиданно упали на ярко-красную лакированной кожи сумку, стоявшую на столе прямо напротив меня. Артур, прищуренным взглядом знатока, оценил достоинство, то есть стоимость изделия, встал, взял в руки изящный предмет и открыл золотую застежку.